Ты понимаешь это? Прости меня, если можешь. А ты пожалей меня, если можешь. Я никого не, кроме тебя. Господи, стыдно, стыдно. Где было сердце? Где были глаза? Сегодня не нужно спать, а то ты заснешь и все забудешь. Нет. Все стало другим. Все. Смотри, как чисто, как светло. Смотри, как чисто, как светло. Анфиса, посмотри, это она, старуха. Зачем она здесь сейчас? Я же всех выгнал вон! Вон!